«Выпей вина, Александр», — сказал Петр Иванович, сколько мог понежнее. «Может быть, того?» Александр ничего. Только плечи и голова его судорожно подергивались. Он все рыдал. Петр Иванович нахмурился, махнул рукой и вышел из комнаты. «Что мне делать с Александром?» — сказал он жене. «Он там у меня разревелся и меня выгнал, я совсем измучился с ним». «А ты так его и оставил?» — спросила она. «Бедный, пусти меня, я пойду к нему». «Да ничего не сделаешь, это уж такая натура. Весь в тетку, да такая же плакса. Я уж немало убеждал его». «Только убеждал?» «И убедил, он согласился со мной». «О, я не сомневаюсь, ты очень умен и хитер», — прибавила она. «Слава богу, если так. Тут, кажется, все, что нужно». «Кажется, все, а он плачет». «Я не виноват, я сделал все, чтобы утешить его». «Что же ты сделал?» «Мало ли. И говорил битый час, даже в горле пересохло. Всю теорию любви точно на ладони так и выложил, и денег предлагал, и ужином, и вином старался». «А он все плачет». «Так и ревет. Под конец еще пуще». «Удивительно. Пусти меня, я попробую, а ты пока обдумай свою новую методу». «Что-что?» Но она как тень скользнула из комнаты. Александр все еще сидел, опершись головой на руки. Кто-то дотронулся до его плеча. Он поднял голову. Перед ним молодая прекрасная женщина в пеньюаре, в чепчике а-ля финуаз. «Матант?» — сказал он. Она села подле него, поглядела на него пристально, как только умеют глядеть иногда женщины. Потом тихо отерла ему платком глаза и поцеловала в лоб. А он прильнул к ее руке. Долго говорили они. Через час он вышел задумчив, но с улыбкой, и уснул в первый раз спокойно после многих бессонных ночей. Она воротилась в спальню с заплаканными глазами. Петр Иванович давным-давно храпел.